и блеск ваших деяний, сын мой, не дозволяет мне пренебречь возможностью лично выразить вам свою благодарность за то рвение, с каким вы отстаиваете интересы святой нашей церкви в ее великой борьбе против отступников, и благословить ваши достохвальные усилия». Все это отец Жозеф произнес негромким, интеллигентным баритоном, ни разу не запнувшись, на французском языке, звучным, как колокол, как то самое «дин-дан-дон» из припева песенки, которую, как мы и помним, он любил напевать. Так умел он говорить. Вальштейн далеко не мог с ним в этом сравниться. «Я смущен такой похвалой, ваше преподобие», — сказал он. «Однако факт, нам много есть о чем потолковать. Прошу оказать мне честь и занять место в моем экипаже». Так и сделали. И по дороге к Меммингену выяснилось, что герцог отлично осведомлен о той ревностной агитации, какую отец Жозеф давно еще, до начала войны, проводил в пользу крестового похода против турок, стремясь убедить и привлечь к этой идее папу и правительство Франции, равно как и о том, что идея сия вдохновила отца Жозефа на сочинение длиннейшей эпической поэмы в 4500 строк, озаглавленной «Туркиада», которую он окончил, когда война длилась уже 7 лет, и о крестовом походе на мусульманский Восток нечего было и думать. В этой неудаче, всего лишь временной, как утверждал автор в поэме, повинен сам Антихрист, который, чтобы предотвратить войну против Турции, уже готовый разразиться, раздул военный пожар в сердце Европы, в Чехии. Ну-с, и пока карета, жарясь на солнце, мягко покачивалась по дороге от Линдау к Меммингену, герцог, этот верный слуга императора Габсбурга, известного противника крестового похода, заявил, к некоторому удивлению отца Жозефа, что до последней буквы согласен с ним, отцом Жозефом, и что его желание истребить турок ничуть не меньше, чем желание отца Жозефа. Поэмы об этом он, правда, не написал, так как стихом не владеет и никому еще не высказывал свое величайшее в жизни желание. Это, однако, никоим образом не изменяет того факта, что он, герцог Фридляндский, лелеет в душе, как высший благородный идеал, мысль обнажить свой меч во имя креста против полумесяца. Если герцог воображал, что такое его признание повергнет святого мужа в экстаз, то его ожидало разочарование. «Рад это слышать, сын мой», — отозвался на его слова отец Жозеф, — «но, учитывая сложившиеся в мире обстоятельства, слово «идеал», употребленное вами, следует понимать как нечто такое, что возможно осуществить только в неопределенном будущем. Право же помышлять о священной войне против турок, в то время, когда миру, исповедующему истинную веру, грозит опасность со стороны Швеции, Дании, Англии и Голландии, мягко говоря, нереально и даже грешно, ибо человеку надлежит стремиться к исполнению явственных и бесспорных решений Господа, а не противиться им. В данном же случае Господь явно установил, что священный поход на неверных, сирич на турок, следует предпринять лишь после подавления лютеранской и прочей ереси. Это, сын мой, я говорю с болью в сердце, ибо поход на турок, как вы с такой тонкостью почувствовали, действительно был и остается моей самой любимой идеей. Но что такое желание столь хрупкого и одинокого создания, как я, в сравнении с волей Божией? Неужто пустыми и бессодержательными должны стать наши слова, ежедневно повторяемые в молитвах,